5. В тот вечер амфитрион проснулся, как всегда, за полчаса до полуночи, от ласковых прикосновений Алкмены, очень старавшейся не разбудить внука. Он подождал, пока его жена, его бывшая жена, теперь бабушка, к чему невозможно было привыкнуть, короче, пока Алкмена удалится, и шаги ее затихнут в гинекее, и соскочил с ложа. Выбраться из дома незамеченным было несложно. Все, включая растябу-привратника, крепко спали. Скарабкаться на стену, окружавшую двор, для шестилетнего невысокого мальчишки было несколько труднее, но амфитрион проделывал это далеко не в первый раз, а сегодня, к тому же, ощущал какой-то особый прилив сил. Может быть, это потому, что вчера был мой день рождения амфитриона из Микен, и Алкмена приносила жертвы отправившемуся в Аид мужу, — подумал амфитрион. И удивился тому, до чего естественной показалась ему подобная идея. Ноги быстро несли амфитриона к пустующей ночью палестре, а мысли продолжали жерновами вертеться в голове почти 60-летнего мальчишки. Владыка Аид говорил, что приступов у Алкида не случалось со времен Архаменской войны. Значит, 5 лет. И сейчас Алкид, судя по его поведению, на грани срыва. Что-то должно произойти, либо Тартар вот-вот снова возьмется за него, как кошка за мышь, и долгожданная жертва на время растворит в своей крови истерзанный рассудок Алкида, либо он сорвется сам. «Нельзя больше ждать», — думал амфитрион, пока тело его накручивало круги на беговой дорожке, прыгало, метало камни, диски на ночь запирали, постепенно наполняя мышцы здоровой усталостью, которая со временем должна была превратиться в упругость и силу. Он готовил новое тело тщательно и кропотливо. Он, амфитрион-изгнанник, снова был на войне. Только это была непривычная война людей, где все ясно, вот жизнь, а вот смерть, и от первой до второй мечом подать. Бессмертные вели войну иначе. Вот жизнь, и вот жизнь. И никакие войска не выстраиваются на равнине, блестя панцирями и шлемами. Но и на этой войне лилась кровь. Кровь смертная. Мелочь для обеих противоборствующих сторон. И он, амфитрион-изгнанник, волею Ананки неотвратимости, оказался в одном из враждующих лагерей. Боги, титаны, павшие. И я. Смешно? Нет, не так. Боги. Титаны павшие, и мы, я и сыновья, это уже мы, и это уже не смешно. Бледно сияющая луна Селена и звездноглазый Аргус равнодушно взирали на двигавшуюся внутри пустой палестры маленькую фигурку. Амфитрион не знал, что именно в эту ночь светловолосой и тихой жене Эфикла Астропея не спалось. Встав с ложа, она некоторое время бесцельно бродила по дому, потом, уже совсем было собравшись снова лечь, по примеру свекрови заглянула на детскую половину и обнаружила пустое ложе Иолая. Ее крики разбудили сперва рабыню-няньку, после остальных домочадцев, и вскоре весь дом был на ногах, засверкав огнями светильников и факелов. Иолая нигде не было. Когда порядком уставший амфитрион перелез обратно через стену и направился к своим покоям, в Мегароне он неожиданно для себя обнаружил всю семью в полном составе. Хмурый Алкид, взволнованный Эфикл, заплаканная Алкмена, раздраженная Мегара, впрочем, это было ее обычное состояние. Растерянно моргавшая Астеропея и даже жившая отдельно Ликимни и молча вздыхавшая в углу Перемеда, его жена. — Еще б Креон-то вызвали, — скривился амфитрион, глядя на толпу родичей. — Что же это они, без Басилея-то? — Иолайчик, хвала Зевсу живой! — всплеснула руками Алкмена, бросаясь к внуку, и ее огромная тень заполошно метнулась по стене Мегарона. — Ну и где ты шлялся, Гулёна? — угрюмо поинтересовался Эфикл, тщательно скрывая свою радость по поводу благополучного завершения всех треволнений этой ночи. — В палестре, — лаконично ответил амфитрион. — В палестре? — не удержался заспанный Ликимний, зачем-то поворачиваясь к мальчишке боком и вжимая голову в плечи. Ночью? Что можно делать ночью в Палестре? Тренироваться. И не страшно было? Не страшно. Отрезал амфитрион, начиная тяготиться этим допросом. И Фикл задумчиво сощурился, и домочадцы незаметно для себя умолкли, вопросительно глядя на Иолаева отца. — Странный ты какой-то стал, сынок. — Нет, Палестра — это хорошо, да и ты окреп, подрос, ешь за троих. Только чего б тебе со сверстниками не играть, ночью спать, как все люди, а в Палестре днем заниматься? — Молчун ты у меня, слова не вытянешь, а мы волнуемся. Амфитрион терпеливо молчал, оправдывая последние слова Ификла, и глядел мимо родни. — Может, привиделось что-то? — участливо поинтересовалась Астеропея. — Или из богов во сне кто-нибудь являлся? Ты не стесняйся, Алай, ты расскажи. И тут Амфитрион решился. Он не видел иного способа заинтересовать одержимых Тартаром собой, безобидным маленьким Иолаем, сыном Ификла и племянником Алкида. Собой, приманкой, жертвой. Являлся, во всеуслышание заявил он, только, кажется, не бог. А кто? Амфитрион даже не заметил, кому принадлежал вопрос. Не знаю, вроде как тень, на тебя, папа, похоже, и на дядю Алкида. Говорил, я твой дед Амфитрион, сын Алкея Микенца. Врешь, выдохнул Алкид, уронив на пол бронзовую подвеску, которую до того рассеянно вертел в пальцах. «Вот и я сказал, что не поверят. Тогда велел, расскажи им, как наш дом горел, когда твоего отца и его брата еще на свете не было, а бабушка Алкмена в тягости была, ногу подвернула и чуть не задохлась, еле вытащили». «Было», — бледнее прошептала Алкмена. «Или как ночью в переулке напали на нее, когда от Навсекая шла, а я... То есть он отбил бабушку у шестерых. Одному, говорил, горло его же собственным ножом перерезал». «Было». Алкмена смотрела на мальчишку совершенно безумными глазами, и Амфитрион решил: достаточно. «Это действительно было, мама», — глухо прозвучал в наступившей тишине голос Ификла. «Было. Я вам никогда не рассказывала». «Значит, правда». Алкид подобрал злосчастную подвеску и сутулился, стараясь не глядеть на Иолая. «Как он там, дедушка твой?» Взгляд Алкмены молил: «Скажи хоть что-нибудь». И Амфитрион не выдержал, отвел глаза. «Говорил, неплохо ему там, в Аиде этом. На островах блаженства живет, один, никто не мешает. Вас всех к себе ждет, но предупреждал, чтобы не торопились. Он подождет, у него теперь времени много. Даже слишком». «А еще что говорил?» И Фикл весь подался вперед. «Еще хоть что-нибудь?» «Говорил», — охотно согласился Амфитрион. «Дескать, его ко мне боги послали, известить, что я теперь буду папу и дядю Алкида везде сопровождать. Они вот-вот подвиги совершать станут». Алкид вздрогнул и опять уронил подвеску, услышав это. «Вот и я с ними. А для этого надо много кушать и хорошо заниматься. Ну, я и стараюсь». «Все?» — несколько выждав, спросил Алкид. «Нет, не все. Велел мне мяса побольше есть и лепешек, а козьим молоком двоюродного дедушку Лики мне поить. 3 раза в день. Нет, даже 4, вместо вина. А еще...» Амфитрион быстро оглянулся и удостоверился, что дверь в Мегарон слегка приоткрыта. Челядь явно подслушивала, как он и надеялся, и Амфитрион очень рассчитывал на длинные язычки служанок. «А еще дедушка говорил, чтобы жертвы ему приносить не забывали, всякие. А если я его слушаться не буду, то со мной будет так же, как с дядей Алкидом. А что будет, не сказал. Дядя Алкид, ты что, в детстве дедушку не слушался? Что с тобой было?» «Болел», — угрюмо бросил Алкид. «А сейчас ты выздоровел?» Алкид не ответил.